Я озадаченно поскреб затылок. Да я вообще-то специально его туда и не ввожу. Достаточно и того, что ты инстинктивно пытаешься защититься. О присутствии посторонней структуры при контакте не сильно, но все же ощущается. Твоя кожа толще, плотнее и грубее, чем она должна быть по всем законам природы. На ощупь она тоже совсем не такая, как у обычных людей. Если не хочешь, чтобы тебя на этом поймали, контролируй свои желания. Убирай нанит поглубже, в кости. В остальном ты все делаешь правильно. ХМ. То есть я стараюсь защититься непроизвольно, или это модуль своевольничает? Неожиданный факт. Надо будет пересмотреть директивы. Именно потому, что за нанитом сейчас следит преимущественно модуль. На нем, можно сказать, висит вся текучка. Ну а я подключаюсь, лишь когда мне что-то нужно, и вот этот-то момент мы с Эммой, оказывается, не учли. Понял, исправлюсь, благодарно кивнул я в ответ на замечание наставника. Еще поработаем, вопросительно приподнял брови он. С магией, если не возражаешь, давайте. Только надо со двора куда-нибудь уйти, а то с новым уровнем всякое возможно. Будет обидно, если я случайно разнесу нам дом или превращу в хлам ваш служебный РД. В результате, остаток дня мы провели на озере, изучая мои новые магические возможности. И вот тут, к сожалению, совсем без порчи имущества не обошлось, потому что к молниям, как и ко всему остальному, мне тоже пришлось привыкать заново. Но хорошо уже то, что портил я преимущественно кусты и деревья и сжигал траву, а не наставника. Но при этом, если говорить честно, то, если бить в лоб, даже сейчас мой третий уровень против его пятого был откровенно слабым. Зато когда я подключил к работе вторую ветвь и добавил к молниям магию пространства, а когда в дополнение к ней нагло добавил еще и магию времени. «Адра, ты негодяй!» — со смешком констатировал наставник, когда я выпустил его из пространственного мешка и с довольным видом оскалился. «Это ж надо было на целые четверть рейна меня туда запереть. На войне все средства хороши. Я тебе это припомню», — с новым смешком пообещал Лэндаорн. После чего мы еще немного поработали и уже ближе к вечеру засобирались домой. Самое же необычное заключалось в том, что в этот день нас никто не потревожил, хотя после вчерашнего я до последнего мига ждал незваных гостей. Но нет, никто к нам так и не пришел, не написал и даже не позвонил. Хотя, возможно, единственная причина такого пренебрежения крылась лишь в том, что в Санре служба общественного порядка, как и везде, отдыхала и на работе находилась только дежурная смена. Ну или же им было сильно не до нас. В итоге только утром в Адере на почту наставника пришло официальное письмо с таким же официальным требованием посетить в Дуэре первый участок службы общественного правопорядка. И вот когда мы об этом прочли, я пришел к совершенно очевидной мысли, что пора звонить хорошему адвокату 2. В Норлейне адвокатов называют законниками. Надо сказать, в Норлейне эта служба была организована несколько иначе, чем в моем родном мире. Здесь правили бал немногочисленные адвокатские кабинеты и бюро, не одинокие адвокаты-частники, дающие консультации чуть ли не на каждом углу, а одна единственная государственная, крупнейшая, разумеется, контора, а также всего 4 на всю страну частных лицензированных структуры, которые имели филиалы во всех населенных пунктах Норлейна, а специалисты в них имели обязательную государственную аккредитацию. Само собой, между конторами существовала жесткая конкуренция и достаточно демократичный преискурант, который при желании вполне можно было осилить. При этом государственная структура, как и следовало полагать, оплату за свои услуги не требовала, однако и перечень оказываемых ею услуг был достаточно небольшим. К примеру, мелкие споры, земельные дрязги, разводы и прочие несложные дела ее специалисты решали вполне успешно. А вот все, что касалось уголовщины, защиты бизнеса, урегулирования корпоративных споров и других крупных дел, следовало переадресовывать именно частникам. Так вот вчера, когда нас навестили сотрудники ТСБ-3, Тернейская служба безопасности, я умышленно не стал поднимать этот вопрос, да и Лэндаорн об этом не вспомнил. А вот сегодня, когда пришла официальная повестка, ситуация изменилась, поэтому наставник при виде письма нахмурился и, едва его прочитав, тут же связался с одной из столичных юридических фирм. «Надо было еще вчера этим озаботиться», — с досадой буркнул он, когда объяснил юристу ситуацию, дистанционно оформил договор на оказание услуг и получил подтверждение, что специалист скоро будет. «Но я, признаться, об этом не подумал. Я подумал», — флегматично отозвался я, а сидящий у меня на плече Йорк одобрительно пискнул. «Не переживайте, вы все делаете правильно. К тому же не стоит забывать, мы с вами обычные свидетели, поэтому не должны первым же делом звонить законникам и всеми способами демонстрировать следствию, что знаем свои права. Напротив, вчера мы были растеряны и дезориентированы, поэтому давали показания добровольно. А вот сегодня отдохнули, собрались с мыслями, хорошенько все обдумали и, раз уж тхайры проявили настойчивость, то мы решили, что лучше будет нанять того, кто хорошо разбирается в подобных делах». Лэн Даорн подумал и кивнул. «Пожалуй, если бы мы засуетились вчера, это выглядело бы подозрительно. Вот именно. Поэтому сейчас мы пойдем на пробежку, сходим за продуктами, приготовим обед, поедим, позанимаемся и ничего, разумеется, не скажем мастеру Дэ, раз уж ситуация не выходит за рамки стандартной. Может, ему как раз стоило бы сказать? Нет. Сейчас, когда официально мы знаем только то, что где-то над тенистыми холмами произошло чрезвычайное происшествие, но еще не в курсе, что там конкретно случилось и каким образом оно связано с семейством Басха, этого делать не стоит. Если уж ставить кого-то в известность, то лишь тогда, когда нам сообщат детали. И вот тут надо будет точно понимать, сколько мы готовы рассказать и насколько уверены, что люди Хатха не раскопают на нас какой-нибудь компромат». Лэн Даорн еще немного подумал и все-таки неохотно кивнул. «Согласен, но к этому вопросу все равно придется вернуться. О смерти Басха сообщат быстро. И раз уж она произошла рядом с нами, то мастер Дэй наверняка захочет выяснить, как это произошло. Ну вот поэтому нам и надо подумать, что именно мы ему скажем. А до тех пор сидим на попе ровно, делаем именно то, что от нас ожидают, ведем себя спокойно, ни в коем случае не паникуем, а завтра честно отправимся в участок и без всякой задней мысли поинтересуемся, чем следователи не устроили наши показания. Мы, собственно, так и поступили, занявшись до поры до времени совершенно обыденными делами. Ну а ближе к вечеру из Тарина все-таки прибыл обещанный адвокат, солидный такой мужик лет 50 с холеным лицом, в дорогом костюме и с большим пузатым портфелем. Прибыл, естественно, не один, а с водителем, на дорогом авто бизнес-класса. Представился как Лэн Ариус Гасха из конторы Гасха и сыновья. Сообщил, что по дороге сюда успел не только запросить материалы по нашему делу, но и успешно их изучил. После чего с удобством разместился в нашей гостиной, достал планшет, демонстративно выложил перед собой определитель ауры и заявил, что у него к нам возникли некоторые вопросы. «Скажите, Лэн Гурта, вы знали Лэна Иддарта Басха?» — поинтересовался он, сходу взяв быка за рога. «Да, знал», — пожал плечами я. «Когда я поступил в школу Ганраты, Лэн Басха учился в выпускном классе. У вас с ним были конфликты? Однажды я стал свидетелем нестабильности его магического дара, и еще один раз мы поспорили по поводу библиотечного терминала. А вы, Лэн?» — плавно обратил взгляд законник на Лэна Дарна. «Несколько лет назад Лэн Иддарт Басха был моим учеником, но с момента выпуска я его судьбой не интересовался. Простите, Лэн, а какое отношение это имеет к нашему вопросу?» Лэн Гасха откинулся на спинку дивана и спокойно сообщил, что в аварии, свидетелями которой мы стали, погибли не только двое сотрудников патрульной службы, но и вышеупомянутый молодой человек вместе со своими людьми. Более того, законник достаточно подробно описал случившееся, словно невзначай заметив, что при проверке оборудования первого ордотехники обнаружили, что в его работу незадолго до аварии кто-то вмешался. Именно это вмешательство, по словам специалистов, привело к неисправности машины. И именно это стало причиной гибели пассажиров первого РД, а также косвенной причиной гибели двух сотрудников службы транспортного контроля. Причем, как сказал Лэн Гасха, следы взлома были достаточно хорошо скрыты, поэтому на случайную ошибку техника не походили. Именно поэтому следствие уже успело переквалифицировать дело из категории «несчастный случай» в категорию «умышленное убийство». Ну а к нам, разумеется, возникли новые вопросы, которые следователи хотели бы уточнить. Лэн Даорн, когда об этом услышал, явственно помрачнел, тогда как я лишь заинтересованно прищурился. Судя по всему, уголовные дела в Нарлейне и в частности в провинции Басха расследовались быстро. Ну а Лэн Гасха, естественно, принялся расспрашивать дальше, настойчиво выясняя, нет ли какой-нибудь связи между нами и смертью среднего сына Тана вышеупомянутой провинции. И вот тут-то возникла непростая ситуация, о которой мы с наставником пока не разговаривали. Проблема в том, что 7 лет назад, когда Эдди учился в школе, о нашем с ним конфликте, включая ту драку в библиотеке, знала и наверняка помнила достаточно много народу. Охранники, Лайрарин, приятели Басха, другие ученики, слухи до которых тоже, естественно, докатились. Отрицать это было бессмысленно, поэтому я, когда меня об этом спросили, честно обо всем рассказал. Более того, после моих слов и наставнику пришлось рассказывать правду, а также выдать законнику полный психопрофиль Эгдарта Басха, который еще в то время являлся, прямо скажем, не самым достойным членом общества. Эта информация Лена Гасха чрезвычайно заинтересовала, поэтому он битый рейн занимался сугубо тем, что выяснял подробности. Само собой, после этого всплыли и наши напряженные отношения с младшим братом Эдди, и много других не слишком полезных для нас сведений, в том числе про убитую кузину Тана, про конфликт, который случился между ним и Леном Дарном накануне ухода Эдди из школы. Неудивительно, что к тому времени, как адвокат пришел к выводу, что у нас и впрямь были причины неприязненно относиться к членам младшего рода, Лен Даорн окончательно нахмурился и, кажется, был уже не рад, что мы вообще решили обратиться за помощью. Я же, напротив, считал, что все идет как надо. Именно потому, что информация, которой мы поделились, была открытой. Ее легко можно было проверить. Более того, если об этом зайдет разговор, то Тан Басха охотно все это припомнит, а то, может, и преувеличит. И с этой точки зрения будет намного лучше, если законник узнает об этом именно от нас, а не от адвокатов Тана. К тому же драки между мальчишками – обычное дело. Вечные споры между самородками и аристократами – вещь тем более привычная. Да и Лен Даорн честно сказал, что принял по этому поводу все возможные меры, поэтому после стычки в библиотеке ничего такого не я, ни Басха себе уже не позволяли. Ну а к концу года Эдди и вовсе покинул школу, больше не успев никому ни напакостить, ни как-то иначе засветиться, и до настоящего времени ни я, ни Лен Даорн ничего про него не слышали. Не говоря уж о том, чтобы видеться, общаться или как-то иначе поддерживать отношения. Ну и что, что мы оказались недалеко от места преступления. Лен Даорн давно жил в том районе и во время аварии имел полное право находиться именно там, где находился. Кто бы ему это запретил? Ну и что, что именно мы увидели, как в небе над тенистыми холмами случился взрыв? В силу особенностей рельефа местности присутствия Эрды Басха мы по определению не могли бы заметить, машина шла над самым лесом, за холмами, поэтому с берега увидеть его было нереально, а чем, разумеется, очень скоро следователям сообщат соответствующие эксперты. Допустим, мы могли соврать и увидеть Басха, специально поднявшись для этого в воздух. Но фишка в том, что наш Эрды как раз сейчас находится на экспертизе, а данные с его бортового компьютера наглядно докажут, что в то время, как я летал один, наши с Эдди машины в воздухе не пересекались, а после того, как я повредил стабилизатор, тем более пересечься не могли. Оставалась, правда, вероятность, что мы с наставником, затаив ужасную злобную мстью, каким-то чудом все-таки выследили беднягу Эдди, безупречно точно просчитали маршрут его передвижения, а затем достали из-под полы огромную мощную пушку и коварно сбили чужой Эрды с приличного расстояния. Проблема заключалась в том, что даже если отследить все траты Лена Дарна и предположить, что у него была следящая аппаратура, время на слежку, наемные люди, скажем, из числа школьной охраны, и что гром-пушку он приобрел сугубо нелегальным способом, то, во-первых, выстрела никто не слышал. Его следов, как и собственно оружие, на поляне тоже не нашли. И во-вторых, что намного важнее, Эрды Эдди взорвался как раз в то самое время, когда рядом с нами находились патрульные. Само собой, их самих следователям допросить не удастся, но данные по времени приземления и взлета их машины, остаточная информация с карты памяти видеокамеры, которую я умышленно уничтожил не всю, а также некоторые другие детали неопровержимо докажут, что в Эдди мы не стреляли, в воздухе в это время не находились и вообще никак не причастны к данному происшествию. Все, что мы сделали, это случайно оказались не в том месте и не в то время. Да и обратились в службу общественного правопорядка сами, как честные, ни в чем не повинные и абсолютно не имеющие отношения к криминалу граждане. Был, правда, один момент, который меня несколько напрягал. В том плане, что при желании господа Тхайры могли и данные с камеры подменить, и чудо-пушку где-нибудь в лесу случайно найти, и сведения из бортового компьютера обоих РД сфальсифицировать, да и вообще сфабриковать дело так, как будет нужно Тану. Но и тут имелось несколько важных «но». Во-первых, в то время, как хайры думали, что осматривают место преступления в отсутствии понятых и каких бы то ни было контролирующих органов, за ними все это время внимательно следил из кустов забытый мною Йорк, поэтому все их действия, находки и разговоры в тот день были тщательно записаны. Во-вторых, данные со своего РД я заблаговременно скопировал, одновременно удалив оттуда информацию, что незадолго до взрыва машина все-таки поднималась в воздух, я ведь перегонял ее истинько к воде и, наоборот, внеся туда данные о случившемся ударе и потере заднего левого стабилизатора. В-третьих, никто из следователей до сих пор не додумался явиться к нам домой и забрать привязанный к машине планшет, который честно сохранил все сведения по ее состоянию и перемещениям и который мы с наставником по первой же просьбе предоставили адвокату. Наконец, в-четвертых, для тех, кто не был знаком с учением Дарусалима, можно было с уверенностью заявить, что случайности все-таки случаются, и нет ничего странного, что мы с наставником, проживая на той же территории, что и Эгдард Басха, хотя бы раз за этот месяц, причем не зная об этом, все-таки с ним пересеклись. На эту тему с господином Гасхой мы беседовали еще долго, до самой темноты, считай, сидели, обсуждая сложившуюся ситуевину. И вот когда господин адвокат получил все интересующие его сведения и самостоятельно пришел к нужным выводам, когда в его голове сложилась цельная картинка, а Эмма подтвердила, что Лэн Гасха действительно нам поверил, вот тогда основная масса проблем отпала сама собой. И вот тогда можно было с уверенностью сказать, что мы действительно предусмотрели максимум того, что могли. «Благодарю», — коротко бросил законник, когда выяснил все, что хотел, и собрался уходить. «С этого момента, Лены, прошу вас ни с кем не обсуждать обстоятельства этого дела и не давать ни родственникам погибших, ни их представителям, ни тем более прессе никакой информации, предварительно не посоветовавшись со мной. Дело, безусловно, будет сложным и долгим. Неясности в нем хоть отбавляй. И совершенно очевидно, что Тан Басха будет не только требовать быстрых результатов, но и наверняка попробует надавить на следствие в надежде, что это прояснит причины гибели его сына. Лично меня больше всего настораживает тот факт, что Эгдард Басха в тот день находился далеко от обжитых мест, в компании телохранителей, да еще с таким количеством оружия, что это требует отдельного изучения. Даже если допустить, что они выбрались в лес с целью охоты, то почему тогда не взяли спецтранспорт, и почему вместо охотничьих ружей при них были автоматы? Наконец, откуда у Черного озера взялись сотрудники службы транспортного контроля? Я уже выяснил, это не их район патрулирования, да и время их смены уже прошло. Тем не менее они там все-таки появились, и тоже, как вы, в непосредственной близости от места аварии. Зачем? Почему? На мой взгляд, это непременно следует выяснить. Плюс, как я уже говорил, специалистами были обнаружены признаки вмешательства в программное обеспечение Ардетану Басха, и уже сейчас понятно, что сделано это было до взлета, в гараже или в ином месте, куда вам, Лены, по определению не было доступа. И в этой связи на месте следователей я первым же делом задал бы несколько вопросов отцу погибшего юноши. Узнал, у кого был доступ к данному транспортному средству, а еще непременно инициировал бы внутреннюю проверку в службе транспортного контроля и выяснил, какая связь существовала между погибшими патрульными и Тану Басха. Впрочем, добавил он после короткой паузы, вас, Лены, это не касается. Как законник с большим стажем, могу с уверенностью заявить, что вы ничего не нарушили. Ну разве что РД, который молодой человек взял, не подумав, но это уже вопрос дисциплины, а не административной ответственности. Самое главное, что у нас есть, это неопровержимые доказательства вашей непричастности к смерти Эгдарда Басха. Поэтому завтра мы с вами встретимся в участке и совершенно однозначно закроем этот вопрос. И действительно, когда мы на следующий день явились в участок, Лэн Гасха прямо с порога ошарашил следователя того самого, кстати, менталиста, что меня допрашивал в Шанре, что при сборе показаний хайрами была допущена масса ошибок. В частности, он заявил, что нам не разъяснили наши права и не предложили воспользоваться законным правом не свидетельствовать против себя. Нам также не предоставили возможности пообщаться с представителями власти через законника и не обеспечили при этом должную юридическую и магическую защиту. Мне, как несовершеннолетнему с черепно-мозговой травмой средней тяжести, не была проведена полноценная медицинская экспертиза. Мне же, вопреки букве закона, не предоставили во время допроса квалифицированного целителя. Более того, состояние моего здоровья было оценено неправильно, что подтвердил нанятый опекуном специалист, диагностировавший не сотрясение, а гораздо более опасный для моего здоровья ушиб головного мозга. Более того, допрос мог усугубить мое состояние. Поэтому теперь Лэн Даорн имел полное право подать на сотрудников участка в суд, а те показания, которые он им дал, были взяты с грубыми нарушениями, поэтому не могут быть приобщены к материалам дела. Разумеется, от дачи повторных показаний нас это не избавило, но на этот раз сотрудники службы общественного правопорядка были вынуждены провести процедуру строго по протоколу. И как только Лэнсарда все тот же менталист, который оказался не простым тхаэром, а следователем по особо важным делам вознамерился нас допросить, господин Гасхэ тут же встрепенулся и потребовал, чтобы тот надел магический блокиратор, ну или же предоставил в наше распоряжение сотрудника, который будет не способен умышленно или случайно оказать на свидетелей, то есть на нас, ментальное давление. Лену Сарда это, разумеется, не понравилось, но блокиратор он все-таки нацепил, так что беседа, можно сказать, прошла в спокойной обстановке. При этом, как я и предполагал, за прошедшие сутки тхаэры из кожи вон вывернулись, проделали огромную работу, опросили массу свидетелей и уже к утру доподлинно выяснили все то, о чем нас вчера так долго и дотошно расспрашивал законник. Если бы для Лена Гасхэ эта информация стала неожиданной, допрос, скорее всего, продлился бы гораздо дольше и принес нам некоторые сложности. Однако как только следователь сделал откровенный намек, что мы, мол, оказались на озере не случайно и что у нас вполне могли быть мотивы совершить тяжкое преступление, Лэн Гасхэ снова вмешался и с легкостью опроверг чужие инсинуации. Более того, вскоре он окончательно взял нить разговора в свои руки и при этом настолько уверенно вел свою партию, что я получил массу удовольствия при виде того, как легко и непринужденно он оперирует юридическими терминами, как ловко играет словами и до какой степени профессионально ведет словесную дуэль со следователем, который уже после половины рейна отчаянных препирательств начал ощутимо сдавать. Само собой, в этой дуэли наш адвокат одержал безоговорочную победу и неопровержимо доказал, что все подозрения следователя безосновательны. При этом в качестве аргументов ему пригодились и наши собственные показания, и данные с определителей ауры, и приобщенные к делу выводы техников, и особенно информация с планшета, которую он еще вчера предусмотрительно скопировал на съемный носитель. После этого у Лена Сарда попросту не осталось законного повода нас задерживать, так что еще до обеда мы, получив официальную благодарность за помощь следствию, благополучно покинули участок и с облегчением выдохнули, когда вся эта канитель наконец-то закончилась. Уже на улице Лэн Гасхэ вручил Лену Даорну лаконичную визитку и сообщил, что отныне всю информацию по этому делу тхаэры будут обязаны сообщать именно ему, а он, разумеется, будет держать нас в курсе событий. Более того, высказал предположение, что на дознание нас, скорее всего, больше не вызовут. Заодно взял на себя обязательство представлять наши интересы и во время следствия и, если понадобится, в суде. После чего наконец вежливо раскланялся, забрался в свой роскошный эрдо и плавно отчалил, пообещав, что нам ни о чем беспокоиться. Мы с наставником после этого озадаченно переглянулись и одинаково усомнились в том, что господа тхаэры вот так легко откажутся от мысли хотя бы на мелочи, но все же нас прихватить. Однако законник свое слово сдержал, нас и правда оставили в покое. Несмотря на то, что расследование находилось в самом разгаре, в участок нас больше никто не вызвал. Новых повесток не приходило, и даже господа из Тернийской службы безопасности не захотели наведаться в наш дом повторно. Так что до конца каникул мы дожили без всяких происшествий, и нас никто, кроме самого Лена Гасхэ, больше ни разу не потревожил. «Будь осторожен», — тихо сказал Лэн Даорн, когда мы остановились у ворот Академии, и стало ясно, что пора прощаться. У Тана длинные руки, так что на самом деле ничего еще не закончилось. Я мельком покосился по сторонам, а сидящий у меня на плече Йорк настороженно заурчал. 31 Эрделя, Адере, вечер. К сожалению, моя фурия все еще находилась на экспертизе, поэтому в столицу мы, как и раньше, прибыли на служебном эрде наставника. Причем прибыли довольно поздно, когда основной наплыв студентов, возвращающихся в академию после каникул, уже схлынул, хотя и сейчас лишних ушей поблизости было предостаточно. «Считаете, Эдди мог мне соврать?» – спросил я, когда мимо пробежало несколько первокурсниц, одарив нас заинтересованными взглядами. «Нет», – качнул головой Лэндаорн, – «он и впрямь мог искренне верить, что мысль избавиться от нас была его собственной инициативой, но его отец, мстительный, упрямый и совершенно безжалостный человек, который не только с легкостью избавляется от неугодных, но и не гнушается манипулировать собственными детьми. Не исключено, что именно с его подачи в голову Игдарта пришла эта скверная затея. И именно благодаря ему нашлись верные люди, которые помогли ее осуществить. Пожалуй, вы правы, у Эдди мозгов бы на это не хватило», — высказал я терзавшую меня всю последнюю неделю мысль. «Да и денег, не говоря уж о том, что заручиться поддержкой сотрудников службы транспортного контроля без связи отца он бы попросту не смог. Вот поэтому я и хочу, чтобы ты даже в Тарине соблюдал меры предосторожности. Если Тан знал, к чему готовился его сын, значит, и сомнений у него не могло не возникнуть. Конечно, мы сделали что могли, чтобы его в этом разубедить, но есть вероятность, что этого окажется недостаточно». Я едва заметно кивнул. «Надеюсь, оставленная мною зацепка на какое-то время переключит его внимание с нас на его собственное окружение. Если уж Ленгасх исходу предположил, что в гибели Эдди виновата диверсия, то Тан, по идее, тоже должен об этом подумать. Если он такой упертый, каким я его считаю, то как раз сейчас он должен лихорадочно проверять всех своих людей в поисках предателя. Шпион в их стройных рядах – это прямая угроза безопасности и роду, и самому Тану, так что, полагаю, проблема займет его надолго. Ну а если он все-таки придет к мысли, что мы в этом замешаны, то в какой-то мере это будет даже неплохо, потому что рано или поздно ему придется выйти из тени, и вот тогда у нас появится возможность его прижать». Наставник немного помолчал. «При всех твоих способностях мы с тобой объективно не готовы к противостоянию с целым родом. Никогда не будем готовы. И даже с помощью Хатха будет сложно угомонить Басха, не развязывая с ними открытой войны. А в подпольной войне у него возможностей больше», — кивнул я. «Вы правы. Но думаю, к тому времени, как Тан очухается, у нас будет чем ему ответить». Лэндаорн покачал головой. «Самонадеянность – не лучшие качества для бойца, Адра. Это не самонадеянность, Лэн. Я по-прежнему трезво оцениваю ситуацию. Мы оба прекрасно понимаем, что сейчас у Басха нет возможности справиться с нами законными способами. А в незаконных руки развязаны не только у Тана, но и у нас. Если он переступит черту, мы ответим ему тем же. Единственное, что меня беспокоит, это то, что вы по-прежнему находитесь в опасной близости от Басха. Там, где вас легко достать. Не волнуйся, я по большей части живу на территории школы. Сотрудников мы еще весной всех досконально проверили, новых пока не нанимали, да и охрану усилили. Так что на данный момент ненадежных людей среди них нет, а новичков мы будем проверять еще тщательнее, чем прежде. Что же касается остального, знаешь, я тут подумал и решил, что больше не хочу, чтобы ты возвращался в Нарк на каникулы. Не вопрос, пожал плечами я. Берите отпуск и приезжайте в Тарин. Уверен, мы найдем, где провести время, да и школа Харантаа близко. Будет повод лишний раз потренироваться. Тогда уж лучше ехать не в Тарин, а куда-нибудь подальше, на море или в горы. В горы надо ехать летом. Квин говорил, что у них в это время красиво, курортов много, в том числе и горных. Кстати, а почему бы нам, если уж мы собрались путешествовать, не поехать при случае в провинцию Лархе? Так сказать, совместить приятное с полезным? Наставник засмотрелся в сторону. Наверное, ты прав, и сменить обстановку не помешает. Тогда, может, я на досуге поищу приличный отель, да и билеты лучше бронировать заранее. Ладно, ищи, — наконец рассмеялся он, отчего в уголках его глаз появились мелкие морщинки. Не вздумай только оплачивать все самостоятельно, а то я тебя знаю. Я хмыкнул. Само собой, в складчину, как всегда. Вот именно, с некоторым подозрением покосился на меня наставник, как будто и впрямь считал, что моей наличности на это хватит. А потом внезапно снова посерьезнел и, покопавшись за пазухой, выудил наружу небольшой конверт. Вот, держи. Я насторожился. Внутри, как подсказал мне модуль, лежала не визитка, не вкладыши, не письмо, а всего лишь съемный носитель. Круглый, маленький, всего-то с ноготь, То есть как раз для моего планшета. Что это? Здесь собрана вся информация, которую мастер Дэй когда-то нашел на твою мать, Сильену Гурта и ее семью, сообщил наставник. Некоторое время назад он поделился этой информацией со мной, и я подумал, что тебе это тоже может быть интересно. Я поколебался, но конверт все же забрал. Спасибо, обязательно посмотрю. После этого мы еще немного постояли, помолчали, рассеянно глядя, как пробегают мимо торопящиеся вернуться в общежитие студенты. Но новых тем для разговора так и не возникло. Все самое важное мы вроде обговорили, обо всем подумали и постарались предусмотреть. Пора было наконец прощаться. К тому же меня там ты небось заждался, да и наставнику еще домой возвращаться, а мы и без того сегодня поздно вылетели. Ладно, пойду я, со вздохом сказал я, нарушив неловкое молчание. Берегите себя, ладно, и ты, беспокойно дернул уголком рта Лэндаорн. Мы обменялись долгими понимающими взглядами, но потом все же плюнули на условности и крепко обнялись, как люди, которым действительно не все равно. После чего наставник с легкой улыбкой отступил, ободряюще хлопнув меня по плечу. А я со спокойной душой поднял с земли дорожную сумку, развернулся и быстрым шагом направился в сторону общежития, совершенно точно зная, что очень скоро мы снова увидимся. Часть 2. Мастер. Глава 1. Гурта. Эй, Гурта. Я остановился в дверях столовой и покрутил головой. В первый учебный день нового года занятия у второкурсников начались в разных аудиториях, поэтому друзей, за исключением Тери, мне этим утром увидеть не удалось. На переменах мы тоже пересечься не смогли, да и на обед я явился позже обычного. Так что столовая к тому времени оказалась заполнена до отказа. Причем народ беспрестанно галдел, шумел, громко смеялся, активно двигал столы и громыхал стульями. И я на мгновение даже замешкался, пытаясь понять, где искать своих. Гурта, ау! Снова крикнули откуда-то сбоку, заставив меня перейти на второй спектр в поисках знакомых аур. А, вот где они и устроились. Обычно мы старались занять столик подальше от раздатки у окна, где было потише и поспокойнее. Но сегодня, по-видимому, на обед опоздал не только я, так что места нам достались у противоположной стены, да еще и не самые удачные. Ну, наконец-то, усмехнулся Нален, когда я протолкался сквозь шумно гомонящую толпу и с облегчением выдохнул. Мы уж думали, что не дождемся. Я быстро оглядел ребят. Походу, Сархе успел за Ордель еще немного подрасти и прилично загореть. И без того смуглый Тери вообще стал коричневым, словно индеец. А вот Лархе, несмотря на жаркое лето, все равно остался бледным, как поганка, да и по комплекции не изменился от слова совсем. «Опаздываешь, Гурта», — проворчала наша огненная королева, испытующе глянув на меня из-под длинной челки. Выглядела она, как всегда, роскошно. Забранные в хвост длинные волосы, строгое лицо, отличная фигура, которая за лето, кажется, стала еще аппетитнее. Да и аура у нее сегодня была на редкость широкой, мощной, но при этом и спокойной как никогда. Судя по всему, Басха по-прежнему продолжала незаметно считывать эмоции окружающих, но теперь делала это по желанию, а не потому, что была обязана. Ну и для того, чтобы не останавливаться в развитии по второстепенной ветви своего дара, конечно, маньячка. Я махнул рукой. «Привет, народ, как жизнь, где ты был?» Вместо ответа проворчал Тери, когда я подошел и занял последний свободный стул, перед которым стоял кем-то заботливо собранный, полный всякой снеди поднос. «Почти четверть рына ждем. Тебя что, на практике задержали?» «Нет», — качнул головой я. «Просто дела внезапно образовались. Но я уже все уладил». «Уррррр», — радостно проурчал Шией, спрыгнув с моего плеча, по очереди оббежал ребят, чтобы каждого поприветствовать. Друзья при виде Йорка явственно встрепенулись, отвлеклись, загомонили. Мелкого мгновенно затискали и загладили, да так, что Йорк от счастья пустил слюни. Тери, естественно, не удержался, чтобы не сунувши прихваченную с раздатки плюшку. А Квин с Наленом и вовсе принесли из дома по горсти вкусных орешков специально для малыша. Когда же Ши наелся и расплылся безвольной лужицей на коленях у Басха, ребята наконец успокоились, вспомнили, что время обеда не бесконечно, и принялись дружно налегать на еду, попутно делясь впечатлениями от прошедших каникул. Я тоже от них не отстал, хотя в разговорах почти не участвовал, да и мои мысли бродили в этот момент достаточно далеко. Собственно, меня вот уже 3 недели не на шутку занимал вопрос, что же находилось в заветной коробочке, которую Лэн Кайрастен вручил мне весной от лица коменданта крепости Ровная. Лэн Даорн в свое время намекнул, что там находится что-то важное, но что именно, из вредности не сказал. И я, как ни старался, так и не смог заставить его признаться. Вчера же, когда я вернулся в академию, в общаге меня уже с нетерпением поджидал Тери. Как водится, до ночи донимал расспросами, много рассказывал сам, шутил, смеялся, упорно крутился поблизости, поэтому ни вчера, ни сегодня утром добраться до подарка Лена Нардехатха мне не удалось. А вот после третьей поры, когда оголодавшие студенты дружненько ринулись в столовую, я все-таки метнулся в общагу, после чего втихаря добыл из пространственного кармана заветную коробочку и наконец-то засунул в нее нос. Признаться, Лэн Даорн, когда о ней говорил, настолько меня заинтриговал, что, открывая крышку, я был готов увидеть внутри что угодно, вплоть до того, что благодарственное письмо Лена Нардехатха начнется со слов «Все, что сделал предъявитель сего». Но все оказалось намного проще. В коробке, помимо обещанной и совершенно официальной благодарности за помощь в отражении атаки дайнов в крепости Ровная, обнаружился именной сертификат, позволяющий в любой день прийти в службу транспортного контроля и сдать экзамен на водительские права, включая вождение иноземного и воздушного гражданского транспорта, вплоть до аэротакси. А еще там лежал жетон удостоверения о прохождении учебы в столичной школе водительского мастерства ТЭРС, которая, как подсказала Эмма, находилась под патронажем рода Хатха и ручалась за меня, как за прошедшего полный курс обучения выпускника. «С ума сойти», — пробормотал я, когда сообразил, что за бумага попала мне в руки. «Это что же, Леннард подарил мне право на досрочную сдачу экзамена без предшествующей учебы? Офигеть! В обычных условиях мне пришлось бы учиться не меньше полугода, прежде чем я получил бы возможность сдать экзамен на право управления наземным транспортным средством, а для воздушного и вовсе год. Но Лен-комендант избавил меня от формальностей, поэтому при желании я мог отправиться на экзамен прямо в свой день рождения и уже следующей осенью, как сказал когда-то Лэн Даорн, самостоятельно сесть за руль Фурии, причем на совершенно законных основаниях. Более того, Леннард не только сэкономил мне кучу времени, но и, поставив на сертификате свою подпись, проявил неслыханное доверие. Он, можно сказать, гарантировал, что на экзамене я не опозорюсь, не провалюсь и не подведу поручившуюся за меня школу. А для человека его статуса и происхождения это означало «дайн». С досадой проговорил я, сообразив, насколько же сильно лажанулся. Наверное, это наставник подсказал Лену коменданту, что было бы мне интересно получить в подарок, а я Леннарда даже не поблагодарил. «Ничего страшного», — мягко отозвалась Эмма. «Когда я взламывала базу данных школы Харантаа, то контакты субъекта Нардехатхи там тоже были. Я скинула их тебе на браслет». «Спасибо», — вздохнул я, убирая коробку и сертификат обратно в пространственный карман, после чего залез в идентификатор и, отыскав в списке контактов нужный номер, решительно нажал на кнопку «Вызов». «Гурта». Вдруг пихнул меня локтем Тери, не кстати выдернув из воспоминаний. «Да что с тобой такое? Как приехал из дома, так тебя словно подменили. Вчера чудил, сегодня чудишь, по-моему. Тебе пора сходить к целителям». «Зачем ему к целителям?» — немедленно заинтересовалась Басха, на мгновение даже прекратив почесывать разомлевшего Йорка. «Гурта, ты разве болеешь?» «Что, правда?» — с нескрываемым беспокойством переспросил Нален. «Надеюсь, это не очень серьезно?» — нахмурился следом за ним и Квин. Тери снова пихнул меня локтем в бок. «Еще как серьезно, он совсем больной. Представляете, мы вчера расписание на первое полугодие составляли, так этот придурок выкинул из своей программы единственный оставшийся факультатив по боевой магии и заменил его, знаете чем, факультативом по современному искусству и литературе. Че что?» — чуть не подавилась Ане. «Гурта, ты сдурел?» — в шоке воззрились на меня парни. «Какая к дайнам литература?» — я в ответ пнул Дерса ногой. «Литературу и искусство я поставил в шанре, вместо химерологии. Все равно окно пустое было. Тери, как обычно, преувеличил». «Фу-у-у», — дружно выдохнули ребята, успокоившись за мое душевное здравие. «Дерс, зараза, нельзя же нас так пугать. А вот боевую магию и факультативы по прикладной магии мне действительно пришлось заменить», — добавил я, когда они перевели дух. «У меня программа в этом году расширенная. Добавились рейны по магическому конструированию, программированию и големостроению. А для маготехников, как ни крути, боевка — не профильный предмет, поэтому поневоле пришлось ужиматься. Квин, Нален и они обеспокоенно переглянулись. То есть ты теперь совсем без боевки будешь? Как же так? Неужели нет другого выхода? С твоими данными остаться без факультатива по боевой магии, это отвратительно. С чувством согласился с ребятами Тыри. Или мы что, в дуэльном клубе уже не состоим? А может, по весне не будем участвовать в соревнованиях гурта? Ты же команду подводишь. Ты нам друг или как? Да хватит уже стенать, одернул его я. Чего ты взвился? К турниру, если, конечно, руководство решит оставить формат групповых поединков, все равно придется готовиться по выходным. Другого времени ни у кого из нас не будет. Боевой магии мне хватает в школе Харантала. По спецдисциплинам у меня тоже есть официальный учитель, так что я их могу спокойно порезать. А на факультативе по боевой магии мне теперь делать нечего, я в том месяце молнии до третьей ступени прокачал. Так что на занятиях для второго курса у меня соперников просто нет, а на занятия к третьему я не попаду, потому что у них факультативы проходят в то же самое время, что у меня маготехника. Вот, собственно, и все. Ну да, кроме того, что я чудом впихнул в расписание два занятия в месяц по социологии и политологии, а магическое конструирование и программирование по согласованию с деканом Карха и вовсе буду теперь проходить не со вторым курсом, а с третьим, из-за чего, собственно, и пришлось так грубо перекраивать расписание. Народ непонимающе замер, как прокачал молнии. Наконец растерянно переспросила Басха. Гурта, серьезно, ты теперь тоже тройка? Угу. Так, то есть ты хочешь сказать, что у тебя опять дар заблокировали? Нет, конечно, усмехнулся я, когда они окончательно всполошилась. С даром все в полном порядке, не переживай, так что и на турнире сюрпризов быть не должно. Вот это новость, пораженно пробормотал Нален, когда я умолк. Ты по молниям даже меня успел обогнать. Как такое возможно? А да, хмыкнул Лархе. Гурта умеет удивлять. У Тыри тоже вытянулось лицо. Дайна, почему ты мне еще вчера об этом не сказал? И вообще, когда ты успел, месяц же только прошел. Я пожал плечами. Сам не думал, что так получится. А вчера просто забыл. Но что-то мне подсказывает, что я не один такой прогрессивный. Да, Лархе. Квин тут же насторожился. Почему ты у меня спрашиваешь? Я довольно плотно общаюсь с мастером Нархахатхе, не забыл? Усмехнулся я. Так вот, он сказал, что во время весенней практики ты на удивление быстро прогрессировал. Пришел на первый курс с едва сформировавшейся первой ступенью. Выбрал, вопреки здравому смыслу, не боевой факультет, а спецдисциплины, в которых был откровенно слабее, а к весне целых полуровня уже набрал. Поэтому мастер тобой заинтересовался, и, насколько я понял, интересуется до сих пор. Да мы виделись-то после практики всего пару раз, неловко отвел глаза Лархе. Впрочем, ты прав, мастер Раа и сейчас поддерживает тесную связь с моим учителем по спецдисциплинам, и даже советы иногда дает. И, с нескрываемым подозрением протянул Тыри, когда Квин явственно замялся. Ну в общем, он помог мне недавно открыть ветвь магии сна. Я теперь полноценный нулевка, и с его же помощью мне удалось подтянуть за лето магию разума до второго уровня. Что, аво, с неподдельным уважением посмотрела на него Басха. Вторая ступень всего за год, да еще зная, что спецдисциплины тебе не так легко даются, как гурта. Квин, это огромный прогресс. Лархе неожиданно смутился. Спасибо, отец до сих пор считает, что мне нужно было поступать на боевой факультет, но стихийную магию я и так подтяну. Побольше факультативов, индивидуальный тренер, хорошие спарринг-партнеры и готово. А вот спецдисциплины – это действительно сложное искусство, и мне самому интересно, до какого уровня я смогу его освоить. Достойная цель, одобрительно кивнул Нален. Хотя начинать с нуля в магии разума, имея отличные задатки боевика, не каждый решится. Тем более, что ваш род никогда не славился менталистами. Честно говоря, я удивлен, что твой отец вообще дал согласие на поступление на такой спорный факультет, а он его и не давал, также неожиданно усмехнулся Квин. На самом деле мы поспорили, и он заявил, что на боевом направлении у меня намного больше перспектив. Сказал, что наследник рода должен развивать основное магическое умение, а не второстепенное, и пообещал, что если я пойду наперекор его воле, то он не станет оплачивать мне учебу. Я, естественно, разозлился и из принципа подал заявку на турнир G1, но все-таки смог пройти в финал и поступил туда, куда хотел. причем без его помощи, и без его денег, и вот на это ему уже оказалось нечего возразить. Я тихо присвистнул, вот так новость, оказывается, и для Квина турнир стал своеобразным пропуском к мечте. Лархе, да ты непомерно крут, деликатно кашлянул Тери, когда Лархе умолк, а над столом повисла гнетущая тишина. Спорить с Таном, открыто проигнорировать его решение, даже если Тан, твой родной отец. Да ладно, слабо улыбнулся Квин. Когда отец узнал, что моими успехами заинтересовался сам мастер Нархахатхе, он если не смирился, то хотя бы беситься перестал. А когда я пообещал, что по основной ветви магического дара тоже не планирую останавливаться, то он пусть со скрипом, но признал, что в нашем роду действительно не хватает магов разума, поэтому если в семье появится хотя бы один толковый специалист, то род от этого только выиграет. Аня окинула его задумчивым взором. «Это что же получается? Ты теперь сильнее меня, две стихийных двойки, магия разума второй ступени, а теперь еще и магия сна. Лархе, как тебе не стыдно обойти девушку на повороте? Тебе-то что переживать?» Тихонько фыркнул Тери. «У тебя уже две тройки в арсенале. У меня всего три ветви магического дара, а у Лархе теперь четыре. Хорошо, хоть вы с Наленом в числе отстающих. На вашем фоне я выгляжу не так бледно, как рядом с этими вон торопыгами». Она метнула в мою сторону свирепый взгляд. «У Гурта вообще совести нет. Он чуть ли не быстрее всех развивается, хотя ему по всем законам природы этого делать не положено. Где в мире справедливость? А, ну вообще-то я тоже без дела летом не сидел», вдруг скромно признался Нален. «И Ордель прошел у меня не менее продуктивно, чем у некоторых. Как и ты», шокировано замер Тери. «Ну да, две недели назад я добрал магию земли до второй ступени и, как и Гурта, неплохо продвинулся в плане освоения молний. Так, я не понял. То есть вы хотите сказать, что только я провел каникулы, как обычный человек, окончательно взвился Дерс, и только у меня за все лето не случилось никаких подвижек с даром? Мы дружно на него посмотрели, а потом также дружно ухмыльнулись. Меньше надо было на пляже лежать, наставительно заметила Басха, когда ты сердито насупился, и больше работать, поддакнул Нален. Ну или хотя бы как-то работать, нейтральным тоном уронил Квин. Дар сам собой, знаете ли, развиваться не умеет. Да ну вас к дайнам, буркнул Тери, демонстративно насупившись и отвернувшись. Все такие правильные, что прям беда. Но ничего, я вот сейчас как отдохну, да как возьмусь за учебу. И к концу года еще посмотрим, кто кого. А не, сообразив, что Дерс действительно расстроился, потянулась, чтобы его приободрить, но тут увидела что-то за моей спиной и замерла. Ох ты ж, дайного бездна, не может этого быть. Я даже сначала не понял, что к чему, но потом проследил за ее напряженным взглядом и обернулся. Хаем, похоже, наша огненная королева заметила в толпе знакомого, а точнее, первокурсника, который мгновение назад зашел в столовую и сейчас, совсем как я недавно, неспешно изучал обстановку. С виду студент как студент, высокий рост, широкие плечи, на редкость крепкая фигура, на которой плотно сидел мундир первой военно-магической академии с одинокой алой полосой на погонах 4. Цвет нашивки означает факультет, количество полосок соответствует курсу. По-военному коротко стриженные темные волосы, тщательно выбритые виски, темные глаза, надменный взгляд, гордо вздернутый подбородок. «Кто это?» – недоуменно спросил Нален, когда понял, кто именно вызвал наш пристальный интерес. Аня бросила на меня испуганный взгляд. «Айрт Басха», спокойно опознал я крепыша. А когда тот, определившись с направлением, занял место за дальним столиком, также спокойно отвернулся и принялся доедать обед, благо времени до окончания перемены осталось не так уж много. Из столовой мы вышли примерно через четверть рына, предварительно отнеся подносы с грязной посудой на специально предназначенный для этого столик. Но еще до того, как мы преодолели половину пути до выхода, я поймал на себе острый, прицельный и полный ненависти взгляд. Мда, я-то думал, что хотя бы в этом году учеба у меня будет нормальной. Демхатхе летом благополучно выпустился и, учитывая его послужной список, наверняка покинул столицу, других недоброжелателей в академии у меня не осталось. Коллеги-маготехники не в счет, казалось бы, все хорошо и все прекрасно. Но вместо дыма, как нарочно, вдруг объявился Айрт Басха. Так что, похоже, покоя мне опять не видать. Айрт, правда, ничего не сказал, когда мы с ребятами прошли мимо. У него при виде меня даже лицо почти не изменилось. Зато идущая рядом со мной Ания напряглась, а ее аура, едва коснувшись дорогого родственничка, тут же отдернулась, словно ошпаренная. После чего наша огненная королева явственно ускорила шаг и перевела дух, лишь когда за нами захлопнулись двери столовой. Что это было? Уже на улице нейтральным тоном осведомился Нален, от которого, разумеется, не укрылась излишне бурная реакция подруги. Аня, успевшая к тому времени немного успокоиться, отерла лицо, словно снимая с него грязную пленку. Ничего. Просто мой кузен Игорь-то не ладит. Вернее, они очень сильно не ладят. Поэтому лишний раз находиться там, где они хотя бы мельком пересекутся, я не хочу. Все настолько серьезно? Подчеркнуто спокойно спросил Квин, когда она тряхнула головой и снова ускорила шаг, словно хотела оказаться от столовой как можно дальше. Я неопределенно повел плечом. Мы в младшей школе вместе учились, и, как правильно заметила Аня, общего языка не нашли. Но в последний раз я видел Эрда 2 года назад, когда его отец досрочно отозвал заявку на обучение, а Эрду тогда было 15, до выпуска оставался еще год. Скорее всего, после этого он успел где-то доучиться, а то, может, и сразу в старшую школу документы подал, иначе мы увидели бы его намного позже. Угу. И еще он пытался меня убить, хотя об этом, разумеется, вслух я говорить не стал. Аня, а ты знала, что он собирается учиться здесь? Осторожно поинтересовался Тири, нагнав нашу огненную королеву и деликатно придержав ее за рукав. Та неохотно остановилась. Откуда? Айрт, младший сын Тана. Он перед такими, как я, не отчитывается. Скорее всего, он прошел ускоренный курс обучения, задумчиво проговорил Сархе, когда мы поравнялись. 3 года за 2 в старшей школе, значит, он не глуп. К тому же с плохими оценками в академию его не взяли бы даже за деньги, а значит, он очень и очень не глуп. Гурта, он может доставить нам неприятности, я пожал плечами. Кто ж его знает, но дураком он никогда не был, поэтому до открытой войны дело, скорее всего, не дойдет. Так, Аня, а тебе его присутствие сложности не создаст? Басха нервно покосилась в мою сторону, явственно заколебалась. Потом помолчала, дожидаясь, пока мимо пройдут покинувшие вместе с нами столовую студенты. А когда они отошли достаточно далеко, то все же рискнула озвучить причины своей тревоги. Беспрекословно подчиняться ему я не обязана. Однако проявлять уважение и прислушиваться к просьбам главы рода и членам его семьи все-таки должна. Но если мои желания пойдут вразрез с интересами Танубасха, если он захочет достать Гурта или кого-то из вас через меня, в общем, будет плохо, и мне придется по этому поводу что-то предпринимать. Мы не дадим тебя в обиду, спокойно, но в то же время весомо уронил Квин. Если Айрт тебя тронет, будет иметь дело со мной, со всеми нами, также спокойно поддержал его Нален. Я просто кивнул, а Тири воинственно тряхнул головой, наглядно подтверждая, что в случае чего за нее вступлюсь не только я, но и все таринские дайны. Причем если к мнению самородков еще можно было отнестись скептически, то к словам парней из старших родов определенно стоило прислушаться. Правда, некоторое время назад мне казалось, что они права и наши терки с крепышом могут негативно отразиться на ней или ее семье. Но сегодня во время обеда, потратив несколько минут на анализ ситуации, я совершенно отчетливо понял, что на самом деле это не так, и что не настолько велик у Эрда вес, чтобы поколебать позиции официального представителя рода Басха в Тейрине. Крепыш ведь сейчас кто? Обычный подросток, пусть и с завышенным самомнением. Да, он сын Тана, но реальной власти у него нет и, скорее всего, долго не будет. В отличие от того же Лена Арина Басха, кстати, который показался мне благоразумным, расчетливым и весьма дальновидным человеком. А значит, даже если отношения они и Эрда дойдут до откровенной вражды, то в отсутствии явного состава преступления ни ей, ни ее семье ничего не грозит. У Эрда попросту силенок не хватит потягаться с Леном Марином. По крайней мере, в ближайшие 10-15 лет. А вот что будет после. Так ведь не только Айрт к тому времени повзрослеет. А если Аня до кучи найдет себе достойного мужа и уйдет, к примеру, в старший род, то крепыш ее тем более не достанет. Не говоря уж о том, что поддержка родов Сарха и Ларха в лице заматеревших на Лена и Квина при любом раскладе будет ей полезна. «Спасибо», — тихо сказала Басха, когда стало ясно, что никто из нас не шутил, когда обещал ей поддержку. «Честное слово, ребят, вы лучшие. Но, Гурта, ты уверен, что нам не придется воплощать в жизнь тот вариант, который мы с тобой обсуждали?» «Уверен», — спокойно ответил я и, предложив друзьям отойти в сторонку, вкратце изложил свои выводы. Адре прав, одобрительно кивнул Квин. Когда я разложил все по полочкам, у Эйда кишка танка навредит тебе и уж тем более твоей семье. Он для этого слишком слаб. Конечно, гадить по-мелкому ему это не помешает, но если мы будем держаться вместе, то ему ничего не светит. Тогда ладно, окончательно успокоилась Ане. Если даже ты считаешь, что это безопасно, то я с вами. А еще я сегодня же поговорю с отцом, чтобы в случае чего он был в курсе нашей проблемы. Правильно. Твой отец, мудрый человек, думаю, к его советам стоит прислушаться. А если что, мы и к моему потом сходим, ухмыльнулся вдруг Нален. Уж в чем, а в конфликтах он разбирается. Я мысленно угукнул. Это точно. Так, народ, время, неожиданно встрепенулся Тыри, мельком глянув на браслет. Перемена скоро закончится. А мне, между прочим, еще в третий корпус бежать на практику. И у меня стихийная магия по расписанию. Там же, озабоченно пробормотала Басха, после чего вдруг повернулась к Дерсу и неуверенно спросила. «Проводишь?» Тыри широко улыбнулся. «Само собой, все, народ, мы побежали. Гурта, не забудь, у нас сегодня тренировка. Погодите, я с вами», — спохватился Нален, запоздало заглянув в свое расписание. «Практикум по магии земли, оказывается, тоже проходит в третьем корпусе, только этажом выше, чем воздушная и огненная. Квин, ты идешь?» Ларха качнул головой. «У меня сегодня по плану спецдисциплины. Тогда вечером созвонимся. Пока». Три, они и Нален, заторопившись, быстро покинули внутренний дворик, который отделял столовую от учебных корпусов, а вот Квин почему-то решил задержаться. «Хочешь о чем-то спросить?» – поинтересовался я, перехватив его задумчивый и откровенно сомневающийся взгляд. «Если ты не против, давай, немного времени у нас еще есть». «Да я, в общем-то, хотел узнать. Скажи, ваши отношения с Эйдом могут усугубиться на фоне недавних событий в провинции Басха?» Я мысленно крякнул. Фигасе у него вопросики. «Сегодня за обедом ребята, разумеется, коснулись и этой темы, ведь гибель аристократа, пусть и из младшего рода, событие для Нарлейна отнюдь не рядовое. Однако по новостям по поводу смерти Эгдарта Басха ничего конкретного не сообщили, кроме того, что это была трагическая случайность. Мол, разбился и разбился, сожалеем, соболезнуем и все такое. Поэтому если неделю назад его фото мелькало чуть ли не по всем каналам, то к началу Нового года эта тема уже несколько устарела, обсуждали ее не слишком активно. Жареных фактов по этому поводу журналисты, по-видимому, не раскопали. Поэтому и мои друзья про аварию сегодня просто упомянули. Да и то лишь по той причине, что у нас в команде присутствовал представитель рода Басха, которому, возможно, требовалось сочувствие. Вот только они, когда об этом зашел разговор, вовсе не показалась мне удрученной или подавленной. Она осторожные расспросы спокойно пояснила, что лично с Эгдартом Басха знакома не была, кровное родство у них достаточно дальнее, а духовного не было совсем, так что его гибель не принесла ей моральных терзаний, и соболезнования по этому поводу ей совершенно не нужны. «Не знаю, как обстоят дела в других родах», — сказала она, когда мы озадаченно на нее воззрились. «Но наш Тан — довольно сложный человек. Само собой, официальное письмо отец ему отправил, положенные по такому случаю слова тоже высказал, однако траура никто из нас носить не собирается. У Тану Эгдарта Басха, прямо скажем, была не самая лучшая репутация. Поэтому из-за его безвременной кончины никто, кроме близких, не заплачет». Собственно, на этом обсуждение неприятной темы и закончилось. Ведь если даже они настолько холодно отнеслась к смерти родственника, то и нам не было смысла заострять на этом внимание. Более того, я искренне порадовался про себя, что во время обсуждения никто из друзей в мою сторону даже не посмотрел, хотя все знали, куда именно я отправился на каникулы. И только Квин, наш молчаливый и вечно себе на уме зануда Квин, внезапно решил вернуться к этой скользкой теме. И судя по тому, как он на меня сейчас смотрел, вопрос он задал вовсе не из праздного любопытства.